«Это сопля?» — несказанно изумился Спотти. «Она просто болтается рядом, но он ее сильно ценит, и скоро он будет здесь. На девчонке метка, он учует ее издали», — зловеще закончил демон. «Метка на коже?» — быстро спросил один из дедушек. «Нет», — поморщился Спотти от такого предположения. «Сними с нее все», — сдерживаясь, велела принцесса, — «до последней нитки». «Да, госпожа». В один момент Женька оказалась абсолютно голой перед высоким собранием и робко попыталась прикрыться ладошками. От похотливых взглядов более старшей части собрания ее это не спасло, скорее наоборот. «Слушай меня, низкородная», — высокомерно возвестила принцесса. «Не знаю, что пообещал тебе Блэк Голд, но я дам больше. Говори, в чем на самом деле его сила?» «Сказала уже, в Антоновке», — надрывно пояснила Женька. Она покраснела от стыда и унижения и уже 10 раз прокляла свой язык, произнесший слово «откройте». «Ясно, Спот, убей ее». Демон рыпнулся было к Женьке, приняв облик Грифона, но застал на полдороге. «Ваше высочество, давненько я вас не видел», — возвестил Кощей, быстро входя в комнату. «Помню, вы были чудной девочкой. Откуда такая злость? Вы, кажется, собрались кормить демону мою племянницу? Не выйдет, ваше высочество». «Взять его, Спот!» — изменила принцесса свой приказ. Ее самообладанию можно было позавидовать. В охраняемое помещение, пинком отворив дверь, является человек, которого она считает злейшим врагом и препятствием к власти. Но принцесса даже бровью не повела. Только легкая бледность, залившая щеки, выдавала волнение. Лапы завывающего от ужаса демона против воли переступали в сторону Кощея. Сопротивляться приказу хозяина было бессмысленно, и, собрав всю волю, демон прыгнул, выпустив когти и разинув клюв. Вот в этот самый клюв он с размаху и получил. Грифон взвыл и полоснул лапой. Каждый коготь был с палец длиной. Но Кощей успел уклониться, прогнувшись назад, перехватил лапу и, сильно крутанув, дернул ее вверх. Раздался хруст сустава и жалобный вой несчастного животного. Кощей оттолкнул его в сторону и быстро упал на пол. Над ним просвистел огненный шар и врезался в стену. Коротко полыхнуло, запахло озоном. Перекатившись, Кощей вскочил и щелкнул пальцами в сторону настырного мага. Тот и выставил ладонь, перехватив заклинание, и заорал от боли. Черчак закрутился смерчем и обволок Кощея. Полыхнул свет, черчак с воплем отскочил и вновь принял человеческий облик, зажимая тонкий, кровоточащий разрез на груди. Оборотень и колдун наступали с двух сторон, явно собираясь атаковать вместе. Впрочем, колдун близко не совался, опасаясь бритвы. Перемигнувшись с оборотнем, он сделал вид, что атакует, и выбросил заклинание в сторону, куда, предположительно, должен был метнуться Кощей. Но тот остался на месте, и заклинание пропало в туне, если не считать обожженными вмятины в стене. Еще пока заклинание в виде стрелы летело в стену, Кощей первым бросился на оборотня, но в последний момент свернул и ударил черчака, а маг, целясь ему в спину, остановиться не успел, и заклинание, ослабленное боли в раненной руке, врезалось в оборотня, отбросив его к самому краю пентаграммы. Все замерли. Ситуация создавалась патовая. Лишь колдун, самый молодой и отважный, решил воспользоваться тем, что все внимание сосредоточено на Кощее. Он выбросил вперед левую руку, и синяя молния метнулась к Женьке. Спот оказался быстрее. Он ринулся к девушке и клювом, сильно поцарапав плечо, толкнул ее к пентаграмму. Молния разбилась вдребезги на границе рисунка. — Я ее спас, — доложил демон Кощею. — Это зачтется? — Сторожи ее, чтобы никто не утащил, — велел Кощей и убрал бритву. — Головой ответишь. — Не смей его слушать, демон, — принцесса встала. — Тебя вызвала я, и ты подчиняешься мне. — Не надо! — Грифон испуганно прикрылся крыльями. — Ты не смеешь ослушаться, — напомнила Анна. — Не смею, — взвыл демон. — Забери девчонку в ад! — зло выкрикнула принцесса, оглядев свое потрепанное войско. Взгляд демона затравленно метался между ней и Кощеем. Противиться воле вызвавшего человека он не смог. «Спотти, тебе же ясно сказано, — встрял Кощей, — сейчас здесь начнется ад!» Сообразив, что произойдет дальше, Женька принялась отсчитывать 135 секунд и едва не сбилась на счете 3. Кощей изменился. Он не стал выше ростом или шире в плечах, он просто стал чернобогом. Лицо его изменилось и стало лицом властного старика. Черные волосы, стянутые в хвост, спускались почти до пояса. Серебряные усы свисали ниже подбородка. Власть и могущество сквозило в каждом неторопливом жесте. «Смертные!» — с непередаваемым презрением бросил он. Все, кто был в зале, в том числе и Женька с демоном, опустились на колени, а Спотти опять закрылся крыльями, оставив крохотную щелку для наблюдения. — Вы посмели, — констатировал Чернобог и, переводя взгляд поочередно на каждого, перечислил. — Черчак, оборотень, вампир, старк, маг, колдун и человек. Он засмеялся, и в смехе его сквозило злое веселье. «Вы посмели бросить мне вызов? Что ж, много вас таких было. Кто первый?» «Кто ты?» — истерично выкрикнула принцесса. «Я тот, кому ты поклоняешься, смертная, и вы трое жертву!» Против воли маг, колдун и черчак повернулись к своим бывшим товарищам. Старк и вампир пали сразу, они почти не сопротивлялись, а оборотень метнулся в сторону, но взглядом чернобога его отбросило прямо в объятия черчака. Черчак привычно закрутился смерчем, и оборотень взвыл. — Хочешь взять кровь, принадлежащую мне по праву? — насмешливо спросил чернобог. Черчак испуганно отпрянул, и мертвый оборотень повалился на пол. Чернобог раскинул руки, словно собирался взлететь, и довольно засмеялся. Он вообще оказался веселым дедушкой, хоть и зловещим. — Смерть каждому, кто тронет мои земли! Чернобог небрежно махнул дланью, и оставшиеся трое просто исчезли. — 40 секунд! Пискнула из пентаграммы Женька и осеклась под взглядом Чернобога. Похоже, он ее не узнавал. — Дядя Максет, это же я! — пробормотала девушка, прячась за поскуливающего демона. — Никому ни слова обо мне, демон! — повелел Чернобог. — Похоже, Спотти в мыслях не держал заложить Кощея. Неизвестно, молятся демоны или нет, но этот явно был к тому близок. 30! На пальцах показала Женька. «Сюда, смертная!» — позвал Чернобог принцессу. Та, не вставая с колен, подползла ближе. Лицо ее было белее мела, мелкая дрожь сотрясала все тело, и двигаться она смогла лишь благодаря приказу Чернобога. Когда будущая властительница Англии оказалась рядом, Чернобог положил ладони на голову и велел: «Забудь, что было. Но помни, что я велел. Оставь мои земли.